Чемпионаты по борьбе проходили раньше в цирке. 6 раз становился чемпионом мира русский борец Иван Поддубный. Ни разу никому не удавалось положить его на лопатки. В память об Иване Поддубном у нас каждый год проводится международный турнир по классической борьбе, в котором участвуют сильнейшие борцы многих стран. Олимпийские виды борьбы. Классическая, вольная, самбо, дзюдо. Снаряды, которые помогут стать сильнее. Гантели. Гантели наборные и гантели литые. Эспандеры. Кистевые и плечевые. Гири, штанга. Кстати, о раннем вставании. Скоро один завод в Чехии начнет выпускать будильники, в которых вместо звонка будет установлено устройство, подражающее пению птиц. Конструкторы считают, что их изобретение сможет обеспечить хорошее настроение на целый день. Когда-то индейцы джунглей бразильской Амазонки устраивали состязание бегунов, похожее на эстафету. Только палочка была не одна на всех, а у каждого своя. Роль палочки выполняло тяжелое бревно. Побеждал тот, кто первый доставлял свое бревно к шалашу вождя племени. В Англии и США все больше людей увлекаются борьбой по перетягиванию руки. Англичане стараются положить руку противника на стол, сидя, а американцы – стоя. В обеих странах проводятся первенства, а с недавних пор стали устраиваться даже чемпионаты мира. На одном из них победителем стал англичанин Клифф Мацере. Ему 40 лет, он не пьет и не курит. У чемпиона целая школа учеников и последователей. Сейчас такой борьбой стали заниматься и женщины. Многие считают, что пора зачислить этот вид состязаний в разряд спортивных и включить в Олимпийские игры. Необычайные маски для старинных танцев у одного из племен в Западной Африке. Их вырезают из целого ствола дерева. Каждая маска высотой 3 метра, а весом до 50 килограммов, так что танцоры должны обладать поистине богатырской силой. Самые крепкие зубы, наверное, у бельгийца Вальтера Арфея. Он установил своеобразный мировой рекорд. С помощью зажатого в зубах каната через систему блоков сдвинул с места 11 железнодорожных вагонов общим весом 154 тонны. Предыдущий рекорд был на 2 тонны меньше. Весенние ласточки. Однажды в марте я зашла в бассейн, туда, где ныряют в воду настоящие прыгуны. Зачем? Чтобы понять, как у людей смелости хватает с такой высоты лететь, да еще над водой кувыркаться. В тот день спортсмены из 15 стран готовились к международному турниру «Весенние ласточки». Ладони прыгунов разбивают воду. Плеск, шум, грохот подкидной доски. На разных языках мира одни тренеры кричат своим спортсменам «резче, взрывней», другие «плавней, грациозней». Вот прыгун на вышке. Высота 10 метров. В стойке на руках. Руками оттолкнулся и в воду, без брызг. Еще спрыгнул, перекувырнулся и пошел винтом вниз головой. Сразу вижу отчаянный храбрец. Прошу разрешения у тренера и поднимаюсь на вышку. Знакомимся у края, будто на крыше трехэтажного дома.